Глава 24. Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить. Я был одержим яростью, но жажда мести придала мне силу и спокойствие. Она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть. Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву. Родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал. С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынях и диких краях. Не знаю, как я выжил. Не раз я ложился изможденный на землю и молил Бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь. Я не смел умереть и оставить в живых своего врага. После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана, и я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком. Ночь была темная, и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать. Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил. Жил и их убийца. И я должен влачить постылую для меня жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колено в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, тенями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем, клянусь тобою, ночь, и силами, которые тобой правят, что я буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить. Ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых, и вы, духи мести, помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий. Пусть узнает отчаяние, какое испытываю я». Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня. Но под конец мной завладели фурии мщения, и мой голос пресекся от ярости. В ответ из ночной тишины раздался громкий дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах. Горное эхо повторяло его, и, казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет. Он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих, и знакомый ненавистный голос где-то над самым моим ухом явственно произнес: «Я доволен. Ты решил жить, несчастный, и я доволен».